«Привет, малыш Сас, я Диди, ну или Великий Красный, как вы привыкли меня называть». «Великий Красный, вы, ну да, допустим, а она, доброго вечера, мое имя Аврора, а эти уши?» Платиновая блондинка, улыбнувшись, подергала длинными ушами. «Я эльф, приятно познакомиться, взаимно. Итак, зачем вы хотели меня видеть? Давай пройдем в дом, неудобно общаться на улице». «А, да, конечно, прошу за мной». Хёда сидел на диване в окружении своих спутниц и потягивал клубничный чай. Поставив чашку на стол, Хёда откинулся на спинку и закинул ладони за спины девушек, обняв Диди за плечо и Аврору за талию. «Все-таки клубничный чай – это лучшее. Итак, по какой причине вы решили нас посетить?» Хёда оглянулся и спросил, проигнорировав вопрос Сазикса. «А где Риас?» «Риас, она». Владыка не успел ответить, как персона, о которой шла речь, распахнула дверь, застыв в проеме. «Брат, он ведь пришел?» «Пришел, да, да», Сазикс указал на гостя. Взволнованное личико эловолосой принцессы заметно покраснело, губки скривились, на глаза навернулись слезы. Тело внезапно ослабело, и Риас облокотилась о дверной косяк. Хёда обнял ее за плечи, поддерживая от падения. «Тише, тише, не волнуйся ты так», Сазикс дернулся, взглянув на то место, где сидел Шатен, после чего вновь перевел взгляд на дверь. Когда Хёда поднял Риас на руки и усадил на диван, усевшись рядом, дракон поглаживал алые волосы. Сазикс сидел молча, осмысливая происходящее. «Все-таки кто ты такой? Я что, забыл представиться? Вроде того, мое имя Хёда Иссей, я император драконов, сильнейшее существо во вселенной». Риас услышала то, что ей нужно было, и, обхватив руками торс дракона, разревелась навзрыд, повторяя имя Шатена вновь и вновь. Хёда все так же продолжал гладить алые волосы, пропуская пряди сквозь пальцы. Диди и Аврора задались немым вопросом. Хёда свободной рукой жестами показал, что все хорошо, и надо лишь немного подождать. Барышни кивнули и продолжали пить чай. «Итак, допустим, это правда. Допустим, ты тот самый Эссей, пешка моей сестры, которая впала в кому 200 лет назад. Чем докажешь? Я не думаю, что в том состоянии, в котором ты был, ты смог бы пережить бомбардировку лазарета, а я и не пережил». «Что?» Риас внезапно дернулась и уставилась на дракона глаза в глаза. Хёда прочитал в них заметное беспокойство, ухмыльнулся и чмокнул ее в губы. «Но теперь все в порядке. Ты ведь видишь это?» Шатен указал на две татуировки в виде изогнутых клыков под глазами. «Вижу, и что?» Хёда поднялся с дивана и, сняв пиджак, передал его Авроре. После того, как рубашка ушла на руки Риас, взору владыки предстал масштабный узор очень темного фиолетового цвета, простирающийся на руки, торс и верхнюю часть спины. «И что это?» «Это дар госпожи смерти, тому, кто не испугался гибели и нашел в себе желание жить дальше». «Ясно». Хёда накинул рубашку и пиджак, после чего уселся обратно на диван. Внезапно лицо дракона просветлело. «Кстати, Риас, где все?» «Все? Ну да, Акина, Асия, Каника, да и Киба с Гаспером». Аловолосая принцесса заметно нахмурилась и отвела взгляд, схватившись за бордовый пиджак. «Риас, Эссей, послушай меня внимательно. Я осознаю, что следующая новость может тебя разозлить, но ты должен ее услышать». «Слушаю». Киба попал в плен к врагам 4 года назад. Гаспера захватили еще в самом начале войны и используют как оружие. «А теперь самое больное для тебя. Каника похитили во время саммита между 3 фракциями. Асия пропала без вести во время одной из атак фракций прошлых владык, которая была замаскирована под рейтинговую игру с их стороны. Акина погибла при атаке на территории Байл. Она помогала охранять их поместье. Сражалась до последнего». Хёда выдохнул, запрокинув голову. «И почему всегда так?» «Что?» «Ничего, если позволите. Я хотел бы выйти подышать свежим воздухом». Хёда поднялся с дивана и поправил пиджак. «А ты довольно спокойно держишься. Слегка неожиданно, учитывая характеры драконов, которых я знал. Правда? Давай я расскажу тебе небольшую историю. Пока я лежал в коме, в моем сне пронеслось больше 600 лет. Это 600 лет, наполненные спокойствием и теплотой, жизнь с любимыми женами». Хёда подмигнул Риас, отчего та залилась краской, по-настоящему счастлива. «Но были те, кто пытался мне помешать, и думаю, не стоит говорить, что с ними происходило в итоге. Но это все сон, а теперь я воплощу этот сон в реальность». Хёда проследовал до двери и покинул помещение. Посреди комнаты сгустился шестилапый фамильяр. Постояв несколько секунд на месте, Рютый подошел к дивану, на котором сидели 3 девушки, и свернулся у их ног, уложив голову на передние лапы. Что-то не так, хозяин приказал защищать вас. Защищать? Но от чего? Ткань реальности и пространства вздрогнула, покрывшись трещинами, но тут же вернулась в прежнее состояние. В воздухе витал отголосок энергии, концентрация которой давала понять, ее обладатель в звериной ярости. Врагам хозяина в скором времени наступит скоропостижный конец. Риас, я пойду за ним, будьте здесь. Неизвестно, что он вытворит в нынешнем состоянии. Хорошо, нет. Сазикс почувствовал кожей безликий взгляд. От него по спине пробежала толпа мурашек. Почему нет? Потому что хозяин приказал мне защищать только этих трех персон. И, а за вашу безопасность я не ручаюсь. Том 4, глава 16. Падет гнев дьявола. Войскам был отдан приказ о немедленном отступлении. Солдаты собирались в спешке и оставляли некоторые вещи и расходные материалы, хотя точнее было бы назвать это бегством, но не от врагов, а от того, что приближалось к линии фронта со стороны территории демонов. Вой металла, рассекающего воздух, резал слух. Внимание! Все в разброс! Немедленно! Выполняя приказ, солдаты разошлись в разные стороны, создав пробел в строю шириной 200 метров. Нарастающий гул превратился в вой, и когда громкость стала невыносимой, его источник пронесся мимо на высоте нескольких метров от земли, с такой скоростью, что никто не успел даже разглядеть силуэт. Воздушный хлопок на несколько мгновений оглушил тех, кто находился в радиусе полукилометра. Почва под местом пролета неизвестного источника энергии раскалилась, став плотной раскаленной массой, похожей на лаву. Твою мать, что это было? Что думаете, нам поэтому приказали отступать? Похоже на то. Не разойдись мы, нам бы досталось. Надеюсь, владыка Сазикс знает, что делает. Шалба сидел в банкетном зале, напиваясь до отвала в компании Вали, Цаа-Цаа, Диадра и остальных приспешников. Стол, установленный буквой «П», был заполнен с внешней стороны. Раздавались пьяные голоса, смех и редкие матюки. «Что-то скучно по-моему. Приведите пленниц. Пускай потанцуют». Спустя несколько минут два солдата в глухих доспехах притащили за цепи двух пленниц. Одна золотовласая, бывшая монахиня, вторая пепельноволосая, Накамата. Связанные по рукам, они безвольно следовали за воинами. На телах тут и там виднелись кровавые подтеки. У Аси заплыл кровью правый глаз, а Каника подергивала остатками оторванного уха. Вытащив на середину между столами, солдаты толкнули обеих девушек на пол. Шалба отпил из своего бокала и икнул. «Нам стало скучно. Давайте, дряни, танцуйте. А после вашего танца мы добьем остатки армии демонов и станем сами править этим миром. А потом и ангелов добьем». Со всего зала раздались одобряющие возгласы. «Ну и, я сказал, танцуйте». Бокал с выпивкой прилетел в голову Аси, раскроив ей лоб. Блондинка рухнула на пол, закрыв лицо руками. Каника села рядом и обняла девушку в попытках успокоить. «Тише, Асия, не плачь, а то будет хуже». «Согласна. Что будем делать? Придется танцевать, иначе нам не дождаться спасения. Если бы мои силы не были заблокированы, я бы и сама справилась. Ладно, давай сделаем все, что сможем». Поднявшись на ноги, пленницы решили подчиниться, чтобы не стало хуже. Император следовал к цели, как мозг пробило это ощущение. Боль, страх и желание спасения. «Суки, я вас в фарш размажу». Сверкнул электрический разряд, доспех увеличился в размере в несколько раз, раздался громовой рев, сверкнула еще одна молния, оседлав которую император разогнался до запредельных скоростей, громыхнул раскат грома, который плавно перетек в грохочущий рев. «Внимание! Все готовьтесь к обороне! Приближается массивный источник энергии! Мы не можем позволить ему помешать господину Шалбе!» «Есть!» Крузерия Смодей подготавливал оборонительные линии. Нечто с огромной магической силой двигалось в сторону цитадели истинных владык. На его пути находилось несколько оборонительных линий, созданных по всем правилам демонического военного искусства. Асмодей, заведующий первой линией обороны, готовился к тяжелому бою. Битва будет не из простых, а может быть даже самой худшей из всех. Командир Асмодей, оборона полностью выставлена. Отлично, как раз вовремя. А вот и он. Сгусток энергии титанической концентрации, не добравшись до линии, по дуге рухнул на землю, пропахав несколько десятков метров почвы. Это точно он. Какого черта тут происходит? Приготовиться к обороне. Поднятое массивной грудой металла облако пыли постепенно оседало. Массивные крылья рассекли воздух, окончательно разогнав смог. Крылья начали деформироваться, меняя форму. Дракон выдохнул сноп пламени и, оттолкнувшись передними лапами, встал в полный рост. Левая лапа рассыпалась на частицы и собралась вновь, но в другой форме. Десяток стволов прокрутились по часовой стрелке и с кликом замерли. За блоком стволов прокрутился барабан, как у револьвера. На каждом из сегментов находились различные узоры гравировки. Вторая лапа также сменила форму. Массивное орудие произвело откат, как при выстреле, после чего вернулось в прежнее положение. Крылья закончили меняться, приняв вид четырех ракетометов на шарнирных держателях. «Командир Асмодей, что думаете?» «Понятия не имею, но надо узнать, что ему нужно». Крузерий поднялся на оборонительную стену и взял в руки мегафон. Сглотнув, приспешник истинных владык заговорил. «Кто ты такой и что тут делаешь? Немедленно покинь территорию, иначе нам придется применить силу». Барабан пулемета начал крутиться, наполнив воздух металлическим стрекотанием. Закончив вращение, под небольшой стрелкой указателем встал узор гравировка, на котором находилось изображение хаотичного сгустка энергии. Алого по краям и черного в середине. Десятиствольный пулемет начал медленное вращение. Прямоходящий дракон сделал движение и навелся на оборонительные позиции. Между двух пар изумрудных глаз потрескался металл. Разъехавшаяся трещина представила защитникам глаз с фиолетовой радужкой и вертикальным зрачком. Крузерий попытался что-то сказать, но ощутил на себе взгляд, тяжелый, давящий, прожигающий до подкорки мозга. Из болезненного транса всех присутствующих вывел мозгодробящий глаз, источником которого был алый дракон. «Готовьтесь сдохнуть». Том 4, глава 17, напролом. Император пер сквозь линии обороны, преодолевая метр за метром, осыпая окружение огнем крупнокалиберного пулемета, залпами пушки и дополнительно шлифуя места, где еще хоть кто-то сопротивлялся, кассетными ракетами. Войска уже давно перестали нападать и лишь отступали, изредка огрызаясь. Но как только император замечал агрессию в свою сторону, то те, кто проявлял эту агрессию, разлетались на атомы. Барабан пулемета вновь прокрутился с металлическим стрекотом. Под указателем встала секция с изображением молнии. Блок стволов вновь начал вращение. Громыхнула очередь электрических разрядов. Враги, попадая под удар, испепелялись прямо с одеждой, а их кости, падая на землю, стучали по обугленной и дымящейся от молнии почве. Ощущения дали понять, что готовится массивная контратака энергией. Ракетометы вычислили угол атаки и произвели десяток залпов по дуге в район скопления врагов. Снаряды за 10 метров до земли рассыпались на энергетические осколки, наносящие рваные, сквозные ранения. Попавшие под атаку падали на землю, корчась от боли и страданий. Пройдя около 300 метров, взору предстала очередная оборонительная стена длиной 600 метров. Сменив тип ракет, установки изменили положение на прямую наводку. Барабан вновь прокутился, и под указателем остановилась секция с изображением, похожим на огненную птицу. Грохот крупнокалиберного пулемета и вой огня раздались в воздухе. Сразу за ним раскатился пуск ракет вперемешку с залпами орудия. Самодельный апокалипсис даже и не думал заканчиваться. За драконом протянулась широкая полоса разрушения и трупов. Крузерий очнулся и, судорожно набрав воздуха, вытер с лица кровь. «Дьявол, как же мне повезло!» Образовалась печать общения. «Господин Шалба, у нас проблемы, вы должны немедленно». Прилетевшая в голову ракета прервала разговор вместе с жизнью Асмодея. За спиной безглавого трупа раздался взрыв, разорвавший то, что осталось от врага, на куски. «Что за... Асмодей, Асмодей, черт тебя дери!» Щелкнув нескольким стражником, Вельзевул приказал им узнать, что случилось. Осияйка Ника, танцующие уже на протяжении 20 минут, оцепенели, смотря в одну точку. «Эй, вы чего замерли? Ну-ка танцуйте!» Но пленницы не реагировали. Вместо этого они сели на пол, обняв друг друга и зажмурились. Что это с ними? Неужели совсем рассудка лишились? Снаружи раздались непонятные звуки, возня и взрывы. Стена, находящаяся со стороны промежутка в столах, разлетелась на куски. Летящие в сторону сидящих на полу обломки разлетелись о незримый барьер, установленный тем, кто проломил стену. Шестилапый фамильяр, грохоча лапами, вошел в помещение через созданную им дыру. Запаниковавшие было гости впали в состояние панического оцепенения, разглядывая того, кто мог в мгновение ока стереть их всех не то что в порошок, а расщепить на молекулы. «Вот значит, где вы все сидите». Внимание привлекли две фигуры, сидящие посреди зала. Рютый медленным шагом подошел ближе, склонив к ним голову, чтобы выглядеть менее угрожающим. «Вы те, о ком мне говорил хозяин?» «Что? А о чем вы?» У Аси дрожал голос. Она заикалась и готова была расплакаться от дикой энергии, витавшей в воздухе, но все же нашла в себе силы говорить. «Вас ведь зовут Каника и Асия. Я прав?» «Да-да, это мы. Но откуда вы нас знаете?» Об этом поговорим позже. Сейчас мне необходимо забрать вас отсюда. Где-то здесь должны быть еще двое». Подняв голову, фамильяр издал клокочущий звук. Эхо разлетелось вокруг. «Нашел». От металла отделилось два дымных сгустка и, мягко приземлившись на землю, изменили форму и плотность, став клонами. «Спасти их». Два клона синхронно метнулись вглубь здания, попутно пробив стену и чуть не убив кого-то из гостей. «Ну что ж, а теперь...» Рютый вытянул вперед одну из средних лап. «Залезайте. Я заберу вас отсюда. Не волнуйтесь. Я вам не враг и не хочу навредить. Вы можете мне верить». Барышни, конечно, сомневались, но другого выхода не было. Как только девушки заняли место на лапе, фамильяр максимально аккуратно приложил ее к животу вместе со второй средней лапой, создав наглухо бронированную капсулу. Готовясь развернуться, чтобы покинуть это проклятое место, Рютый услышал блеяние. «Какого черта? А ну стоять, скотина! Кто ты такой? Кому подчиняешься? Немедленно отвечай!» «Что? Мне показалось, или на меня лает мелкая собачонка? Да как ты, скотина?» Шалба вытянул руку в сторону Рютая и применил магию, метнув массивный энергетический сгусток. Фамильяр дернулся и одним движением головы разнес сгусток на частицы. На белоснежной пластине не осталось и царапины. «Что за? Да как ты?» Сквозь клыки зашипел пар. «Такая мелкая шавка, как ты, ни на что не способна. Заткнись и молись о том, чтобы хозяин убил тебя быстро. Но учитывая то, как ты обошелся с теми, кто дорог ему, на безболезненную смерть можешь не рассчитывать. Да кто он такой? Кому ты подчиняешься?» «Мой хозяин, это император драконов, Хёда Иссей. Хоть сейчас и немногие знают о его силе и характере, чему я искренне удивлен, но я уверен, с поддержкой его близких и чистой сокрушающей силой, которой он обладает, он станет великим, возможно, даже величайшим императором за всю историю. И начнет он свое восхождение с того, что отправит на тот свет шайку, которая посчитала себя армией и рискнула пойти против тех, кто ему дорог». Воздух на мгновение уплотнился на несколько порядков и сразу разрядился до почти космического состояния. А вот и он. Массивная груда металла приземлилась на улице у дыры в стене. Сделав несколько шагов, гость сел на корточки и, проломив остатки стены, просунул голову под потолок зала. «Хозяин, вы прибыли. Я сделал, как вы просили. Асиэйка Ника сейчас со мной. Киба и Гаспер скоро будут освобождены». Массивный дракон выдохнул раскаленное облако пара. Раздался стрекот барабана. Шатен навел его в сторону глав вражеской армии. Раздался грохот крупного калибра, поливающего всех, кто находится перед ним. Сквозь рев пулемета прорывались вопли боли. Четыре установки произвели несколько ракетных залпов, вконец не оставляя возможности тем, кто находился в помещении. Как только все стихло, император поднялся на лапы и отошел от стены. Фамильяр вышел следом. Это было восхитительно, хозяин. Ни капли сострадания и жалости. Каким и должен быть разъяренный император. Два клона, отправленные на спасение Кибы и Гаспера, вернулись, успешно выполнив задание. Вид у обоих слуг Риас был неважный. «Отправляйся к Сазиксу. Им нужна медицинская помощь. Как прикажете, хозяин. Удачной вам охоты». Поклонившись, фамильяр длинными прыжками направился в сторону союзных войск. Фиолетовый глаз бросил взгляд вверх. На высоте в сотню метров находились они. Выжили все-таки. Ну, так даже веселее. Раздался стрекот барабана. Том 4. Глава 18. Кровавое пятно. Напряжение витало в воздухе такой плотной массой, что можно было ножом резать. Император смотрел словно мимо, но оппоненты все равно ощущали на себе взгляд. И чего он ждет? Без разницы. Нападем первыми. Подготовившиеся к нападению, Трия не успела заметить, как массивная груда металла исчезла из поля зрения, проломив почву. Чего? Прежде чем враги успели среагировать, они оказались в тени. Металлический дракон оказался за их спинами и, растворив орудие, отвел руку назад. Одним резким движением сжатого кулака, император вбил Вали в землю на несколько десятков метров. Едва успев осознать происходящее, Цаа-Цаа и Шалба применили барьер, еле пережив ракетный залп. Опаленная одежда тлела, а открытые части кожи заметно обуглились. Дьявол, это было очень близко. Но думаю, у нас хватит сил, чтобы противостоять ему. Нет. Что? В смысле? Он сдерживал удар. Я более чем уверен, что он может разорвать нас одним ударом, но почему-то не делает этого. И что будем делать? Копьеносец перехватил свое оружие поудобнее. Будем драться, пока не прибудет подкрепление. Пролом в земле, который своим телом создал Вали, начал источать синеватый дым. От краев пошли толстые трещины, и спустя мгновение на поверхность вырвался 10-метровый белый дракон. Покрутив головой, исчезающий нашел своего противника и приготовился выпустить в него столб пламени, но император вновь исчез из поля зрения. Воздушный вихрь сдул пыль, поднятую появлением исчезающего. Расстояние между металлическими мордами исчислялось двумя десятками сантиметров. И в этот момент ощущения Вали начали вопить об опасности. Из ступора вывело движение со стороны алого дракона. Император отвел руку назад и одним точным ударом ровно в лоб, отправил исчезающего в полет в направлении отверстия в стене замка. Влетев в строение, Вали снес несколько колонн, из-за чего зал начал рушиться внутрь. Выдохнув раскаленный пар, император провел крупнокалиберную очередь в местоположение шелбы Цао-Цао. Оба противника метнулись в стороны, приготовившись к бою, но как только необходимая концентрация была собрана, император вновь исчез. «Да какого черта он такой быстрый? Господин Шалба, позади вас!» Прежде чем Вельзевул успел среагировать, груда металла вломила со всей дури по месту, где он находился. Кровавое пятно разлетелось в радиусе пары метров. Цао-Цао сглотнул, заметив на себе взгляд фиолетового глаза. «Ты!» Император двинулся в сторону Цао-Цао. Копьеносец принял боевую стойку, приготовившись к драке. Но ее не последовало. Вместо нее послышался легкий звон. Шатен держал кромку копья кончиками металлических когтей. «Рискнешь дернуться, и я сверну тебе шею. Мне нужна информация. Попытаешься соврать, сдохнешь в муках. Кивни, если понял». Цао-Цао оцепенел. Изумрудные глаза впивались в разум. После кивка, дракон одним движением выдернул копье из рук оппонента и, прокрутив оружие, воткнул его в землю наполовину. «Где Ясака и ее дочь? Кто?» Воздух вздрогнул. У Цао-Цао перехватило дыхание, словно глотку зажали в тиски. Он схватился за горло, но не ощутил ничего, кроме собственной шеи. «Я ведь предупреждал тебя, что будет, если ты соврешь. Я не лгу, я действительно не знаю, о ком ты говоришь. Вот значит что. Тогда сделаем по-моему». Гравитация резко сменилась, толкнув темноволосого в сторону Иссея. Хёда схватился рукой за голову Цао-Цао. Изумрудные глаза ярко засветились и раздался вопль боли. Спустя пару секунд крик закончился, и Цао-Цао свалился на землю. Хёда несколько раз сжал и разжал пальцы. «Вот оно что, все-таки ты мне солгал». Сев на земле, копьеносец начал пятиться назад. «О чем ты? Я не лгу. Я понятия не имею, о ком ты говорил. Молчать». Пространство треснуло на сотые доли секунды, и тут же вернулось в норму. У Цао-Цао чуть не поджарились мозги от резко взлетевшей плотности ауры. «Ты даже не знаешь имен тех, кого взял в плен, и над кем издевался, считая лишь инструментами в своих руках. Ты недостоин даже встречи с Хару, а посему будешь приговорен». За спиной Шатена появился десятиметровый фамильяр, с грохотом грянувшийся лапами на почву. Сквозь клыки безликого просвистел пар. «Рюты, займись этим ублюдком. Можешь делать с ним все, что захочешь. Благодарю за честь, хозяин. И кстати, как закончишь, захвати того, кто сидит под обломками зала. Как прикажете». Хёда взглянул в сторону и исчез из поля зрения. Где-то в глубине территории бывших владык громыхнул ядерный взрыв. «Какого черта это было? Тебя это касаться не должно, червяк». Том 4, глава 19. Ублюдок. Примечание к части. Готовьтесь, что в этой главе у вас подгорит. Вот прям дотла. Я постарался описать ситуацию максимально мерзко и отвратительно, насколько хватило моей фантазии, учитывая, что я не выспался вчера днем и пишу в состоянии пирешки, и словарного запаса не считая матов, конечно. Хотел бы я сказать приятного чтения, но воздержусь. Крепитесь. И простят меня все те, у кого семейство лисичек являются вайфу. Император планомерно сводил к нулю личный состав одной из баз. Выломав массивные металлические ворота, дракон вошел в огромное помещение, похожее на ангар. Толпа солдат и магов приготовилась к бою. За спиной вторженца раскинулось две пары массивных крыльев. Произведя взмах, металлу начал менять форму. Как только формирование закончилось, ракетные установки захватили цели. Шатен ухмыльнулся. «Мария Нагня». Раскат ракетного залпа утонул в грохоте взрыва и реве пламени. Когда океан пламени стих, а вокруг доносился треск горящих тел, одежды и хриплые крики боли, Хёда цыкнул. «Вы сами виноваты в своей глупости». Шатен сделал шаг вперед, но внезапно застыл. Внутренний эмоциональный локатор уловил едва колышущееся чувство где-то внизу. Это ощущение. Его невозможно спутать. Невозможно забыть. Не стереть из разума. Отчаяние. Принятие своей судьбы и готовность к смерти. Несмотря на прочную структуру базы, ее хорошенько тряхнуло. Металлические балки пробило трещинами. Бронестекла разлетелись вдребезги, словно тонкий лед. «Давай, сука, открывай рот. Открывай, я кому говорю. Совсем что ли сознание сломалось? Ну хотя неудивительно. За столько лет работы проституткой для солдат. Эй, вы двое, придержите ее». Два стражника, охраняющие пленниц, подошли к пепельно-волосому мужчине и стоящей перед ним на коленях лисице. Заломив руки девушки, на которых не хватало нескольких пальцев, за спину, вояки приподняли ее. Послышался звук расстегивающейся ширинки, а спустя несколько секунд приглушенное, спертое, задыхающееся дыхание от принудительного запихивания мужского начала в горло. «Не кусайся, мразь!» Кицуне получила удар в челюсть и рухнула на тряпки, которые когда-то были одеянием жрицы, которые насквозь пропитались ее кровью, став почти черного цвета. На теле почти не осталось живого места. Около 90% поверхности кожи было покрыто ссадинами, синяками и порезами разной глубины. Исцеление давно перестало справляться с таким количеством увечий. Из 9 хвостов, 4 были сломаны в нескольких местах, а 3 вовсе отсутствовали. На их месте остались лишь обрубки, на которых давным-давно запеклась кровь. Золотые глаза, в которых когда-то сверкала жизнь и любовь к миру, давно потускнели до почти серого состояния. Склера правого глаза медленно заплывала кровью после удара. Некогда золотые волосы стали почти коричневыми от смешения грязи и белой субстанции ублюдочных посетителей этой комнаты. «Твою мать, сдохла что ли? Да и пес с ней. Тут еще одна есть». Куна не сильно отличалась видом. Правда, в отличие от мамы, девочка была еще в сознании и во всех подробностях наблюдала за тем, как несколько раз в день несколько десятков мужчин насиловали ее мать. В посеревших глазах выжглись десятки поз. Осознание кричало о помощи уже так много времени, что кроха сбилась со счета. Мокрые полоски вместе с мешками под глазами не сходили с лица. Прическа, из которой голыми руками вырвали несколько прядей, спуталась таким комком, что распутать его уже вряд ли получится. Пепельно-волосый падший священник бросил взгляд на прикованную к стене куна. По телу юной кицуны пробежала толпа мурашек. В разуме разгорелась паника и отчаяние. Раздался хриплый, едва слышный голосок. «Пожалуйста, нет, хватит, прошу вас, мы больше не можем, пожалуйста, просто убейте нас». «Чего? Ты чего несешь? Вы еще хорошо послужите этому придурку Шалбе. Как-никак, победа в войне не за горами. Пойти поесть, что ли? Твою мать, я то хотел хорошенько повеселиться, ни черта не вышло. Вы двое, присмотрите за ними, можете сами развлечься, если скучно станет». Фрид хохотнул и, дойдя до металлической двери, взялся за ручку. Внезапно отдернув руку, священник отскочил от выхода. Кожа на ладони и пальцах обожглась до пузырей. Какого хера? Металл начал светиться, и раскалившись до бела, сложился в подобие гармошки вниз. За дверью находился шатен в бордовом костюме, со светящимися изумрудными глазами. «Ты еще кто такой, сучера? Совсем страх потерял? Припираешься в тюрьму, принадлежащую истинным владыкам, и думаешь, можешь творить черти что? Ну-ка, парни, выдворите его прочь отсюда». «Есть». Два солдата в глухих доспехах двинулись в сторону незнакомца, но застыли на полпути. Металл доспехов мелко дрожал. «Вы не слышали приказ? Я сказал, выдворите». В комнате раздался хруст. Металлические доспехи в мгновение ока сдавило вместе с теми, кто находился внутри. Из всех щелей в броне хлынула кровь. Груды искореженного металла упали на колени. Хёда двинулся в помещение. Как только шатен прошел мимо солдат, металлические доспехи начали плавиться, пузыриться и медленно растворяться. Из них до последней секунды раздавались сдавленные вопли, крики и мольбы о помощи. Когда между Фридом и Иссеем оставалось меньше метра, шатен поднял левую руку с согнутыми пальцами. Сгустившаяся перчатка доспеха мгновенно метнулась в район шеи падшего священника и, хорошенько приложив затылком, пригвоздила его к стене. Раздались матюки, угрозы и проклятия. Вторая перчатка заткнула ублюдку рот, попутно сломав нижнюю челюсть. Хёда подошел к лежащей на лохмотьях ясаке. Дергающийся в попытках вырваться Фрид в мгновение оцепенел. Плотность ауры в комнате стала такой, что перед глазами поплыли круги, барабанные перепонки вдавило в череп, а из носа хлынула кровь. Шатен сел на колени и медленно приподнял голову старшей лисицы. Уложив ее на колени, Хёда положил руку на израненный, вогнутый от ударов лоб. В воздух медленно втекло спокойствие и тепло. Фрид дернулся от того, что вторженец заговорил, попутно чуть не двинувшись рассудком. Рютая и краткая. «Слушаю, хозяин». Фамильяр сгустился рядом с шатеном и, осмотревшись, на мгновение рассвирепел, клацнув челюстью в сторону плененного. Но шатен мгновенно подавил этот приступ агрессии. «Зэпьера и краткая, куэно, и, вазэвэращаэмсья». Склонившись, фамильяр раскинул крылья. «Как пожелаете, хозяин». Подойдя к прикованной девушке, шестилапый несколько секунд рассматривал ее испуганное, заплаканное лицо. Она явно не доверяла незнакомцу. «Не волнуйся, девочка. Мой хозяин пришел спасти вас. Вашим мучениям пришел конец. Не бойся меня. Я помогу тебе освободиться». Дождавшись, когда доверие станет чуть больше, Безликий одним движением сбил оковы и аккуратно уложил пленницу на свою спину, чтобы не причинить еще больший вред. «Хозяин, у меня все готово. Ателичено, ухадм, том 4, глава 20, сделка». Шатен появился в кабинете, в котором проходило совещание Сазикса и его генералов. Многочисленные ранения постепенно затягивались под исцеляющей магией дракона. «Иссей, что случилось? И кто они?» Один из мужчин, с длинными усами и в очках, выглянул из-за спины владыки. «Молодой человек, вы меня, конечно, извините, но не могли бы вы убрать это отсюда? Такая вонь!» Сазикс заметил, как Хёда едва дернулся. Развернувшись, чтобы заткнуть идиота, который не держит свой язык за зубами, владыка заметил, как мимо него метнулась тень. Хёда с разворота впечатал свой ботинок в бочину мужчины. Треск сломанного позвоночника эхом раскатился по помещению. Хёда стоял, сжав кулаки до хруста костей. Раздались возмущения и негодования. «А ну, заткнулись, ублюдки! Вонь, значит, сучеры! Это из-за вас она в таком состоянии! Если бы вы, куски дерьма, думали, во что может вылиться война, то поняли бы, что у сборища мразей, которых вы называете врагами, есть цели и за пределами мира демонов. Или не так? Вам, тварям, просто лень поднять свои ленивые жопы. Разумеется, вы не будете воевать на передовой. Вы понятия не имеете, что такое война. Самодовольные сволочи, считающие, что война — это игрушки». Сазикс выгадал момент и решил успокоить разгневанного дракона. «Иссей, достаточно. Они уже поняли, что были неправы». Хёда гневно зыркнул на владыку. «А мне что с того, что они поняли? Это как-то поможет Ясаке и Куна, или может вернет Акина с того света, или вылечит психологическую травму Асейканика? Нет, тогда пусть горят синим пламенем. Согласен, но не стоит так разгоняться. Нам еще надо закончить войну. Заключаю пари. Сейчас я пойду и самолично вырежу всех, кто хоть как-то относится к фракции бывших владык, но взамен, ты как владыка демонов, обязуешься отдать мне то, что я захочу, идет, что захочешь, и что же это, а это вы узнаете, когда я скажу. Ну так что, согласен?» Хёда протянул руку, на которой сгустилась металлическая перчатка доспеха. Позади дракона послышались недовольства. «Владыка, вам не стоит этого делать, это опасно. Мы не знаем, какие намерения у этого незнакомца». Хёда рявкнул так, что возмущавшиеся попадали на спины. «Заткнулись. Если вы сами ни черта не можете, то хотя бы не мешайте Сазиксу». Повернувшись обратно, взору дракона предстало серьезное лицо собеседника. «Ну так что, ты согласен?» «Хорошо». Владыка пожал теплый металл. Хёда скалился в ухмылке. «Отлично, Рютый. Слушаю, хозяин». Подойдя к Ясаке, дракон поднял ее на руки и аккуратно уложил на широкую спину фамильяра, который заблаговременно увеличился в размере. «Передай Абейхаси. Скажи, что я надеюсь на нее». «Есть». Безликий исчез в сполохе пламени. «И что теперь, Иссей?» Пространство словно сдвинулось со своего положения. Ткань материи на мгновение потрескалась, и из трещин раздался вой и вопли невиданных ранее чудовищ. Иссей согнул когти доспеха до скрипа. Каштановые волосы начали ходить волной и вспыхнули алым пламенем. Бросив взгляд через плечо, Хёда ухмыльнулся. Сазикса заметно передернуло. Рубиновые радужки, обрамляющие вертикальный зрачок, источали желание крови. Впервые владыка видел в фигуре некогда спокойного и беззаботного парня настоящее чудовище, которое желает лишь одного – нести смерть и разрушение тем, кто посмел посягнуть на счастье его близких. А теперь начнется жатва императора. Вспыхнувший рядом с ногой Иссей огонь представил всем в комнате падшего священника с пепельными волосами. «Что за? Где я?» Осматривая комнату, взгляд Фрида остановился на Иссее. Глаза непроизвольно расширились от ужаса, а зубы застучали словно барабаны. Хёда схватил прибывшего за голову и прошипел: «Сиди смирно и жди. За то, что ты надругался над моими девочками, тебе еще достанется». Шатен исчез в вспышке пламени, сопровождаемый драконьим ревом. Владыка демонов, поправив мантию, бросил взгляд на побелевшего от страха Фрида и чертыхнулся. А не была ли это сделка с дьяволом? Том 4, глава 21. Структура энергии. Мир демонов сотрясался от грохота землетрясения. Пятикилометровый монстр в лице валлийского императора пер словно бедствие, вглубь территории подконтрольных фракций истинных владык Сия на своем пути разрушения и смерть. Ракетные установки на спине с увеличением тела изменили форму, став похожими на массивные орудия. Накапливая энергию, стволы выпускали мощнейший пучок сжатой энергии. Взрыв при контакте с целью, походящий на ядерный гриб, дезинтегрировал все, чего касался будь то почва, строение и, конечно же, тушки врагов. Плоть разлеталась на молекулы от малейшего касания с разрушительной энергией, что дремала внутри дракона, но сейчас была пробуждена. Вдобавок ко всему, гигантский дракон с завидной мощностью выдыхал ядерное пламя, разогнанное до 1500 км/ч. Шансов увернуться или убежать не было от слова совсем. Кто-то из врагов еще пытался обороняться, применяя магию, что была словно пыль по сравнению с мощью чудовища, что атаковало их. Многие забились по углам в надеждах, что их не заденет, и проклинали тех, кто втянул их в это. Некоторые вспоминали мирную жизнь до того, как началась война, а редкие из солдат вовсе съехали с катушек и, качаясь из стороны в сторону, повторяли, что хотят сбежать. Вдобавок ко всему, в воздухе раздавалось эхо чудовищного рева, симфония ужаса, сопровождающая такие же чудовищные разрушения. За драконом простиралась полоса разрушений, трупов и красной кровавой пыли, витавшей в воздухе. Сазикс вошел в палату, в которую были определены Асия и Каника. Тут же находился и шестилапый фамильяр, который дернулся в сторону двери, как только она открылась, но тут же успокоился, когда понял, кто именно пришел. «А ты очень конкретен в плане защиты, я посмотрю. Прошу простить, ничего страшного, один удар я бы пережил». Владыка взглянул на Асию. Бывшая монахиня, перевязанная в нескольких местах, излечивала ранения Ясаки. «Все в порядке, владыка Сазикс?» «Да, все хорошо, отдохни, я тебя подменю, и извините, но я сама справлюсь». «Уверена?» «Да, Иссей-сан попросил меня позаботиться об этом». «Не волнуйтесь, я справлюсь». «Хорошо, оставлю это тебе». Здание вновь вздрогнуло. На протяжении получаса окружение хорошенько встряхивало. Похоже, Иссей не врал, говоря, что вырежет всех. Иссей-сан и правда так сказал? Да. Еще и взял с меня слово, что я дам ему то, что он потребует, когда все это закончится. В палату пришла Риас. «Рюты, приветствую, госпожа. Я получила твое сообщение». Риас подошла к Асии и обняла, чуть не разрыдавшись. «Прости, прости меня, президент. Прости, что позволила этому произойти. 200 лет я не видела вас, боялась, что произошло худшее». «Все хорошо». Риас отстранилась, и взору предстало улыбающееся личико блондинки. «Я знала, что все будет хорошо. Теперь все в порядке. Самое страшное позади. Главное, что мы снова вместе». Асия улыбалась, хотя и было видно, что делает она это через боль. На соседней кровати начались движения. Каника села, потирая сонные глаза. «Президент, Каника, как ты? Ничего не болит?» «Президент». Накамото перескочила через кровать, на которой лежала Ясака, и, чуть не сбив аппарат жизнеобеспечения, кинулась с объятиями на Риас. Раздался звонкий, словно детский, плач. «Прости, Каника, президент». Вновь тряхнула. «Что это?» «Это Иссей». «Иссей?» Аловолосая принцесса вопросительно посмотрела Сазикса. «Именно. Сказал, что вырежет всю вражескую армию, и потом вернется. Впервые видел его таким озверевшим. 200 лет комы очень сильно его изменили. Интересно, что такого он видел в своем сне, что стал таким жестоким?» Раздался еле слышный шепот. «Не думаю, что нам стоит это знать». Ясака вдохнула полной грудью. Приборы начали пищать резвее. Риас поднялась с пола и подошла к койке. «Ясака, как вы? Уже лучше скажите, где Куна? Она спит на другой кровати. Спасибо вам, огромное спасибо. Благодарить стоит не нас. Тот, кто по-настоящему заслуживает благодарность, сейчас не здесь. Это ведь молодой парень с зелеными глазами. Да, его зовут Иссей. Иссей, как же я хочу его увидеть. Не волнуйтесь, скоро увидите». Окружение вновь слегка тряхнуло, но на этот раз слабее. «Похоже, скоро все закончится. Бррр, надеюсь, я никогда больше не увижу Иссея в таком бешенстве. А что с ним? Он в ярости. Генерал, который неосторожно высказался в сторону Ясаки, получил перелом позвоночника». «Что? Ты серьезно?» «Абсолютно». За окном раздался грохот, сравнимый с извержением вулкана. «Какого черта? Что это? Неужели фракция истинных владык контратакует? Фамильяр едва дернулся и уменьшился до обычных размеров. Хозяин вернулся. Исей, как будто услышав свое имя, Хёда вошел в палату, закинув руки за голову. «Давно я так не отрывался. Прямо ж полегчало». Заметив на себе удивленные взгляды, Хёда остановился. «Что не так, народ?» Сазик с первым вышел из ступора. «Да ничего, ты уже закончил?» «Ага, прям камень с души. Не советую лезть на те территории ближайшие пару месяцев». «Почему?» Шатен оскалился и прищурился на один глаз. «Поджаришься. Территория, подконтрольная фракции бывших владык, превратилась в раскаленное, расплавленное море. Оно остынет через пару месяцев. Сможете реконструировать почву, а пока лучше туда не лезть. Ты страшен в гневе. Есть немного. Исей». Шатен дернулся. Персона, лежащая на кровати, разглядывала его тусклыми золотыми глазами. Правое лисье ухо и обрубок, находившийся на месте левого, дергались, улавливая окружающие звуки. Хёда заметно изменился в лице. Аура вокруг него, ощущавшаяся легкой и почти пустой, в мгновение уплотнилась и отяжелела. Подойдя к койке, дракон сел на стул и взял ладонь Исаки в свои руки. «Я здесь. Ты хотела меня видеть? Да хотела поблагодарить тебя за то, что спас Куна. Всегда пожалуйста. А теперь пожалуйста, полежи спокойно. Мне нужно кое-что сделать. И закрой глаза». «Хорошо». Исака закрыла глаза и восстановила ритм дыхания. Исей замер. Казалось, даже дышать перестал. Хаотичная, разрушающая энергия, что скрывалась внутри него, в мгновение словно исчезла. «Что? Как это?» Где-то в глубине драконьей души вспыхнул маленький, спокойный огонек с совершенно другой структурой энергии, более спокойной и податливой. Качаясь из стороны в сторону словно маятник, огонек отсчитывал секунды. Внезапно источник энергии застыл на одном месте и тут же разлился мощнейшим пожаром. Бордовый костюм с золотым узором объяло мягкое, изумрудное пламя. Еле колышущееся и потрескивающее в абсолютной тишине, оно плавно перетекло на Исаку. Находящиеся в комнате ахнули, когда началось это. Обрубок уха начал восстанавливаться буквально из ничего. Мышцы, мягкие ткани, кожа и в самом конце пушистый золотой мех. Из-под одеяла показались хвосты. Изумрудное пламя восстановило их. Внезапно сместившись от массы энергии, отделился сгусток, перескочивший на спящую Куна. Хёда напрягся до скрипа клыков. Внезапно на его голове проросли рога. Достигнув длины в 5 сантиметров, рога изогнулись вперед. Огонь начал хаотично метаться из стороны в сторону. Вспыхнул столбом и тут же потух до нуля. Выдохнув облако ледяного пара, дракон взглянул на лисицу. «Можешь открыть глаза». Ресницы распахнулись. Исси разглядывала пары ярких золотых глаз. «Что? Как это? Что ты сделал?» Хёда улыбнулся и, приблизившись, чмокнул лисичку в щеку. Мраморная кожа заметно порозовела. «Пускай это будет секретом». «Хо, хорошо. Вот и отлично». Шатен поднялся со стула и, подойдя к Оси, закружил хрупкую девушку, подняв над полом. Исей-сан, вы чего? Спасибо, Асия, ты молодец, отлично справилась. Протянув руку, дракон погладил коника, стоящую рядом. Два хвоста замерли, и спустя пару секунд начали плавно лавировать из стороны в сторону. Исей-сэмпай, все хорошо, теперь все будет хорошо, ложитесь, отдыхайте. Мне надо еще кое-что сделать, прежде чем мы сможем поболтать. «Хорошо», девушки кивнули и заняли кровати. Хёда заметил на себе взгляд. Риас в наглую разглядывала его без тени смущения. «Что-то не так, моя принцесса? Не могу понять. Ты всегда был таким и просто скрывал свою истинную натуру, или что-то побудило тебя стать таким? Ха-ха». Хёда ухмыльнулся и, обняв девушку, нагнулся к самому ее уху. «Можем выяснить это потом в постели, если ты хочешь». Шепот дракона пробрал до самых костей, разум вздрогнул, а светлые щеки залились румянцем. «Исей, скоро увидимся». Дракон исчез во вспышке пламени под заливистый смех. Риас так и осталась стоять с багровым румянцем на щеках. Что он сказал? «Да так, ничего такого. Идем, надо дать нашим пациентам отдохнуть». Том 4, глава 22, «Ангелы». Вали сидел в темнице, разглядывая стену. Поле ауры внезапно изменилось. В помещении появился фамильяр и, потоптавшись на месте, швырнул об стену падшего священника. Фриц ехал на пол и почесал ушибленный затылок. Можно было и поаккуратнее. Спустя мгновение в сантиметре от его лица оказалась оскаленная пасть, в глубине которой трещало реактивное пламя, готовое вырваться наружу. «Благодари, что тебя не разорвали на куски. Хотя у хозяина было желание это сделать. Мне неведомо, зачем он оставил вас двоих в живых, но будьте уверены, это ненадолго». Фамильяр замер и отодвинулся, взглянув куда-то в сторону. «Будет сделано, хозяин». Бросив безликий взгляд на Фрида, Шестилапый гневно фыркнул и исчез из помещения. И черт меня дернул пойти в камеру этой дуры. Михаил направлялся в переговорную. Его оповестили о том, что его ждет очень важная персона. Добравшись до нужной комнаты и войдя внутрь, взору предстал шатен, одетый в бордовый костюм с узором в виде золотой чешуи. Но что по-настоящему привлекло внимание, так это глаза. Хищные, наглые, разглядывающие прибывшего в мельчайших подробностях. Сама фигура источала силу, всеобъемлющую, всесокрушающую, но при этом спокойную и податливую. «Здорово, Михаил, добрый вечер, мы разве знакомы?» «Лично нет, но я много о тебе знаю, притом настолько много, что ты даже представить себе не можешь, но сейчас не об этом. Садись, есть разговор». Михаил занял противоположное Иссею кресло. «И в чем суть разговора? Ответь на вопрос. Сида Ирина и Кварта Зиновия еще служат у тебя? Откуда ты о них знаешь? Это не важно. Просто ответь, да или нет. Ну, допустим. И что дальше? Отлично. Возможно, то, что я скажу дальше, покажется тебе глупым. Но я все же скажу. Я хочу забрать их с собой». «Забрать? Что ты имеешь в виду? Все просто. Понимаешь, я знаком с ними обеими. Наверняка сейчас это понять будет сложно, но я их знаю лучше, чем кто бы то ни было, а посему не хочу, чтобы они оставались здесь. Не пойми неправильно. Я не ставлю под сомнение твое руководство, и уверен, что они более чем довольны своей жизнью здесь, но мне будет просто спокойнее, если они будут рядом. Хаймэм, это, конечно, странно. Давай узнаем, что они думают. Без проблем». Спустя мгновение персоны, о которых шла речь, появились в комнате. «Господин Михаил, вызывали?» «На самом деле да. У этого молодого человека есть к вам разговор, вы слушайте его». «Хорошо». Девушки уселись и принялись разглядывать незнакомца. Ирина внезапно вздрогнула. «Иссей, это ведь ты? Надо же, все-таки ты настоящая подруга детства, так быстро меня узнала. Ты, наверное, шутишь. Это правда ты?» «Ага. Что с тобой стало? Когда ты успел стать таким? Таким? Сильным?» «Есть немного. Ну а ты, Зиновия, что думаешь?» «Хаймэм, думаю, что Ирина тебя переоценивает. Неужели ты настолько сильный? А ты все такая же». «Что? Да так, ничего. Ну раз ты мне не доверяешь, то почему бы не проверить меня?» «Ты имеешь в виду?» «Именно. Простой дружеский спарринг, но с одним условием». «И каким же?» «Если побеждаю я, вы обе пойдете со мной. Согласны?» «Хаймэм, что думаешь, Ирина?» «Мне без разницы. Я пойду с Иссеем в любом случае. Больше 200 лет его не видела. У меня столько вопросов. А ты?» «Хаймэм, значит так. Если побеждаю я, то мы с Ириной остаемся под руководством господина Михаила. Если выигрываешь ты, то мы идем с тобой. Согласен, Зиновия?» «Ты о чем? Я же сказала, что пойду с ним». «Помолчи, Ирина. Мы не можем доверять незнакомцу. То, что ты знала его давным-давно, ничего не дает. Он мог кардинально измениться». Хёдов вклинился в разговор. «Тише, тише, девочки, не спорьте. Я согласен. Ну что, тогда начнем. Михаил, арена ангелов свободна?» «Должна быть свободна». «Отлично. Если позволите». Хёда мгновенно перенес себя и собеседников на арену. «Чего? Быстро». Хёда размял руки и раскинул их в стороны. «Ну давай, Зиновия, нападай в любое время. Уверен? Я лучшая мечница среди подопечных господина Михаила». «Уверен». «Ну ладно, какие правила игры? Сможешь меня коснуться? Я проиграл. Выдержу 2 минуты, победил». «Ты что, шутишь? Даже самый бестолковый мечник достигнет тебя максимум за 1,5 минуты, а я лучшая». «Вот и отлично, это будет весело. Раз так, то поднимаем ставки. Ты тоже должен меня коснуться, чтобы все было по-честному, а ты рисковая». «Ну хорошо, я не против. Погнали». Над ареной вспыхнул циферблат. Начался обратный отсчет. Не теряя времени, Зиновия метнулась вперед и в полете призвала Дюрандель из другого измерения. Хёда взмахнул рукой. В рукаве сверкнул металл, и по арене раздался звон металла. Кромка Дюранделя встретилась с лезвием Аскалана. Два энергетических сгустка создали резонанс и оттолкнулись друг от друга. «Господин Михаил, мне ведь это не кажется?» «Ты права. Откуда у него Аскалан? Надо будет это выяснить. А он хорошо держится против Зиновии. Если так и дальше пойдет, то она потеряет контроль над Дюранделем». «Согласен. Посмотрим, что будет дальше». Звон металла эхом отбивался от стен арены. Летящие искры освещали лица оппонентов. Кипящая от адреналина кровь толкала вперед. Прошло уже 1,5 минуты, но спарринг даже и не думал заканчиваться. Хёда заметил, что Зиновии стало намного хуже. Глаза потускнели, и под ними проявились заметные мешки. Кожа на лице побледнела и покрылась капельками пота. Движения заметно замедлились и стали более топорными. Остановившись перед очередным выпадом, дракон взмахнул рукой, растворив меч. «Ты чего решил сдаться? Хватит. Еще немного и ты потеряешь контроль над своим мечом. О чем ты говоришь? Я еще могу сражаться», — Хёда фыркнул. «А ты все такая же упрямая. Значит, придется действовать по-своему». «Что по-своему? Ага. Подчиню тебя силой, как и в прошлый раз». Шатен чуть согнулся. Осанка стала больше звериной. На руках сгустились перчатки доспеха. Кроваво-алая левая и белоснежная правая. Исчезнув из поля зрения, Хёда в сотую долю секунды оказался перед Зиновией. Рассекший воздух Дюрандаль встретился с белоснежным металлом. Высеченные искры на мгновение осветили звериный оскал Шатена. Изумрудные глаза буквально вспыхнули, источая силу, желание жизни и чистое и подавляющее превосходство. Дремлющая в теле императора энергия свернулась в вихре и вышла наружу, пробирая до мозга костей всех, кто попал под это цунами. Хлещущая через край энергия, пылающая первородной властью разрушения и подчинения всего живого. Зиновия, белая как мел, выпустила из рук меч и чуть не села на колени, но Хёда вовремя подхватил ее на руки. «Опс, кажется, я немного перестарался. Ну так что, Михаил, кажется, я победил». Глава ангелов вместе с Ириной переместился к дракону. «Судя по всему, да. Зиновия в порядке, разумеется. Ну что, Иришка, пора нам отправляться. А, сейчас? Ну да. Чем быстрее прибудем, тем быстрее познакомишься с новой семьей. Ну хорошо, удачно вам добраться. Иссей, с Зиновией ведь точно все в порядке?» «Разумеется, с ней все в порядке. Не мог же я навредить будущей жене, жене». Удивление Ирины и Михаила заставило дракона хохотнуть. Смех растворился во вспышке пламени, которая переместила дракона и его спутниц с небес в мир демонов. Кто же он все-таки такой? Том 4, глава 23. Приглашение. Один валялся на лежаке под большим зонтом и разглядывал волнующееся море. Платиновая блондинка стояла рядом. Поправив строгий костюм, Рассвайс подняла к глазам бумаги. «Господин Надин, у вас назначена встреча на 3 часа, вы не опоздаете?» «Не опоздаю, можешь не волноваться. Лучше скажи, ты ощущаешь это?» «Простите, но я не понимаю, о чем вы». Мир словно дрожит, дрожит от пронизывающей его силы, и никак не может остановиться. «Нет, я ничего такого не ощущаю, ты еще молода, со временем научишься. Ладно, пора бы отправляться». Поднявшись с лежака, скандинавский бог рассеял иллюзию моря и уселся на трон. «Как же скучно!» В дверь тронного зала постучались. От внезапности валькирия вздрогнула. Жестом показав стражникам открыть дверь, девушка поправила пиджак. Открывшаяся дверь представила Шатена в бордовом костюме. Узор в виде золотой чешуи блестел в солнечном свете, пробивающемся через окна. В тех солнечных лучах блестела сплошная алая маска, закрывавшая все, начиная лбом и заканчивая подбородком. Рядом с ним шло нечто похожее на питомца. Металлическую морду закрывала такая же маска, только белого цвета. Гость со своим питомцем направились в сторону трона. Валькирию внезапно охватило оцепенение. Было в незнакомце что-то необъяснимое и незримое глазу, но четко ощущающееся. Аура незнакомца, плотная, тяжелая как титанит и раскаленная словно магма, мантия облегала его фигуру. Он чудовище, его никому не убить, но что ему понадобилось от господина Одина? Поклонившись, Рассвайс уложила руку на грудь, выказывая уважение к гостю. Мерные шаги приблизились почти вплотную и резко остановились. Подняв голову, взгляд зацепился сначала за склоненную на бок белую пластину, а затем за кроваво-алую. Гость разглядывал девушку без тени смущения. «Простите, что-то не так, а она очень милая. Что думаешь, Рюты?» «Согласен с вами, хозяин. Ми, милая». На светлых щеках непроизвольно проявился румянец. Совершенно внезапно гость продолжил идти к трону, словно ничего и не было, оставив валькирию сгорать от смущения. «Милая, о чем он говорит?» «Милая, значит». Не дойдя нескольких метров до трона, Хёда остановился. Один поднялся на ноги и, сократив расстояние до 1 метра, протянул незнакомцу руку. Безликий ответил на жест, и в момент касания асгардский бог ощутил это. Дремлющая внутри Шатена энергия, концентрация, плотность и объем превосходили все мыслимые и немыслимые понятия о магии. Казалось, что сквозь глухую металлическую пластину на него смотрит первородный дракон, чудовище из чудовищ. Итак, чем обязан визиту такого уважаемого гостя? «Прошу, не стоит формальностей. Я много наслышан о ваших достоинствах, один. Хотел переговорить с вами один на один». «Хорошо, прошу за мной. Рассвайс, идем с нами». «А, «Ну как же, у вас ведь личный разговор. Подождешь за дверью, вдруг нашему гостю что-то понадобится». «Хорошо». Рассвайс стояла по правую сторону от двери. Фамильяр же находился по левую, сидя в позе кошки. Валькирия то и дело бросала взгляд в его сторону. С одной стороны было интересно, какая у этого зверя природа и способности, но с другой не хотелось заработать проблем. Но проблемы нашли ее сами. Со стороны раздался знакомый голос. Источник голоса уверенным шагом направлялся в их сторону. Рассвай сбросила на него взгляд. 20-летний парень со сплетенными серебряными волосами, одетый в серебряную одежду. Евклид. Рассвайс, что ты здесь делаешь совсем одна? Жду, пока господин закончит встречу. И почему старик просил тебя ждать? Он что, не может разобраться с делами сам? Может. Но если сказал ждать, значит я должна ждать. Да ладно тебе, может пойдем развеемся, заодно обдумаешь мое предложение. Я ведь тебе уже сказала, что не соглашусь. Я служу господину Одину. Да ладно тебе. Евклид подошел вплотную и, взяв ладонь Рассвайс, поцеловал тыльную сторону. Взгляд Люцифуга был пронзительным. Он знал, что Валькирия устала от всего этого. Устала, что ее не воспринимают всерьез. Устала от постоянного одиночества. Ведь если ты Валькирия, то значит у тебя не может быть отношения и тем более любимого человека. Ну же, Рассвайс, сходим отдохнем. Можем прогуляться по городу. Я угощу тебя выпивкой. Будет весело. Как бы я не могу. Незваный гость не хотел отставать. А воспитание Валькирии не давало Рассвайс отправить его куда подальше. За спиной раздалось шипение и свист воздуха. Силуэт фамильяра, все это время сидящий на одном месте, дернулся, привлекая к себе внимание. Поднявшись, Рютый оттолкнулся передними лапами от пола и встал в вертикальное положение. Прямоходящий фамильяр сделал шаг. Евклид отшатнулся назад. Еще шаг в сторону сереброволосого незнакомца. И очередной шаг прочь. Подойдя практически вплотную, фамильяр чуть склонился вперед. Евклид едва заметно сглотнул. Пытаясь сохранить спокойное выражение лица, он не заметил, как начал придурковато улыбаться. «Че, что-то не так? Что за дурацкое выражение на твоем лице? Прошу простить, но не считаете ли вы такую манеру речи возмутительной в данный момент? Возмутительно сейчас твое поведение. Юная леди явно не хочет иметь с тобой дело и ее тяготит твое присутствие, а ты продолжаешь настаивать. Это недостойное поведение для мужчины. Прошу прощения, но я сам решу, как мне вести себя. Не думаю, что у вас много опыта в общении с противоположным полом, поскольку вы лишь фамильяр. Согласен, у меня его не так много. Зато у моего хозяина его с лихвой. И он заткнет тебя за пояс и в аспекте общения с женщинами, и в бою. В этом я сомневаюсь. А теперь будьте добры подвинуться. Я не закончил беседу со своей знакомой. Металлические пластины в некоторых местах сменили положение. Сквозь клыки прошипел пар. «Сдвинь меня, если тебе хватит силы и смелости». Евклид изменился в лице. Разница в силе была видна невооруженным глазом. Но не только в физической, но и в магической. Рассвай смогла сказать это со стопроцентной вероятностью. Аура вокруг ее неприятного знакомого была хаотичной, но почти пустой и рассеянной, а вот магическая сила фамильяра плотным одеялом огибала металлические пластины. Аура питомца была похожа по структуре на ауру его хозяина, но имела что-то свое. «Я еще вернусь». Сплюнув, Люцифуг развернулся и отправился прочь. «Я так не думаю. И извините, могу я обратиться к вам?» Стравив нарастающее давление энергии, фамильяр уменьшился до стандартных размеров и встал на все лапы. «Разумеется, спасибо вам большое. Не стоит благодарности. Я следовал приказу хозяина, нашего гостя, но откуда он узнал? Хозяин видит все, что происходит вокруг. Он настолько сильный, тогда почему он?» Диалог прервало открытие двери. Бог и гость вышли в коридор. «Рассвайс, что случилось?» «Ничего, господин Один. Вы закончили?» «Да. У нашего гостя был к тебе какой-то разговор. Ко мне?» Взглянув на незнакомца, Валькирия заметила, что алая маска едва заметно потрескалась с левой стороны на уровне глаз. «Что ж, я пойду. Развлекайтесь, молодежь». Один ушел по своим делам, оставив парочку одних. Хёда подошел ближе к девушке и протянул ей руку. Валькирия ответила на жест. Вокруг на мгновение вспыхнуло пламя, которое тут же потухло, представив улицы огромного города. «Что это все значит?» «Прошу прощения. Хотел узнать, не против ли ты пройтись со мной по городу?» «Это что? Приглашение на свидание?» Гость смущенно почесал щеку. «Что-то вроде того. Рассвайс удивленно разглядывала гостя. У нее не укладывалось в голове, как эта персона, несущая в себе чудовищную ауру и источающая чистейшую энергию разрушения, может вести себя так смущенно и растерянно. «Ну так что, ты согласна? Хорошо, тогда идем». Шатен протянул девушке руку. Валькирия положила свою ладонь поверх его, после чего гость потянул ее за собой. Том 4, глава 24. Новые проблемы. Парочка гуляла по городу. Посетила Асгардский музей древних реликвий. Хёда с интересом слушал истории Рассвайса о реликвиях. После они посетили старый замок Одина. Спустя пару часов, животик Валькирии издал урчание, которое заставило светлые щеки залиться густой краской смущения. Проголодалась? Не немного. Прошу простить, не смущайся, это нормально. Пойдем перекусим. В одном из кафе Хёда и Рассвайс сидели под открытым небом на небольшой веранде с забором. Официантка принесла заказ. Хёда поднес руку к маске и одним движением снял нижнюю часть. «Вы и так можете сделать, разумеется. В маске есть не очень удобно. Мне стало интересно, зачем вы носите маску? Можно на «ты»?» «Подавляю разрушительную натуру своей магии. Если бы не она, ты бы скорее всего потеряла сознание». «Серьезно?» «Да». Хёда с аппетитом запустил ложку с клубничным мороженым в рот. Рассвайс принялась за свою порцию. Готовясь попробовать десерт, девушка услышала знакомый голос. Неприятная персона поднялась на веранду с небольшим забором. «Рассвайс, ты уже освободилась. Как хорошо, я как раз хотел с тобой встретиться. И зачем? Думал пригласить тебя на свидание. Хочу доказать тебе серьезность своих чувств. Извини, но я сейчас занята». «Да ладно тебе, тут делов на пару минут. Я вам даже не помешаю. Просто обговорим, и я сразу пойду готовиться». «Готовиться? Ну да, я еще даже не согласилась, а ты уже планируешь готовиться? Ну как же, ты отказываешься от моего предложения?» «Я ни от чего не отказываюсь. Я сказала, что занята, так что не отвлекай и иди по своим делам». «Ну же, Рассвайс, не стоит быть такой упрямой. Я ведь хочу просто приятно провести время». «Лжец». «Что?» Шатен в маске впервые подал голос за все время диалога Валькирии и Серебровалосова незнакомца.